В ее глазах вспыхнуло зловещее зеленое свечение, и ее взгляд упал на мое копыто. Страшное свечение начало расходиться от ее сияющих зрачков и зелеными линиями побежало по белкам ее глаз. Свет замерцал вдоль мелких шрамов на ее теле. Затем ее серая шкурка начала лопаться вдоль этих линий и отваливаться кусками, открывая под ней темную шкуру, рассекаемую узором из зеленых светящихся шестиугольников. Из-под ее серых перьев выдвинулись темные лезвия, на поверхностях которых также светились зеленым светом схемы. Из ее лопнувших копыт сквозь плоть выдвинулись механические пальцы, покрытые цифрами и оканчивающиеся длинными черными когтями, окруженные болезненным свечением. Она погрузила изогнутые лезвия в спину Скайстрайкера, вспоров его черную силовую броню словно масло. С диким воплем она всадила лезвие крыльев глубоко в тело Пегаса и с ужасающей силой отшвырнула его прочь. Его кровь закапала с ее крыльев. Я видела, как ее хвост, казалось, заплетает сам себя в кнутообразный придаток, исходящий зеленым свечением. Почти на рефлексах, я выхватила долгой жертву, вошла в ЗПС и выпустила 8 пуль прямо ей в лицо. Этого хватило бы, чтобы обезглавить любого пони. Попадания заставили ее отшатнуться назад, и она взвелась в воздух. На некоторое время сквозь повреждения на ее темном лице стали видны светящиеся зеленые микросхемы, но их прямо у меня на глаза начали закрывать шестиугольники шкуры. На секунду она зависла, холодно глядя на упавшее тело Скайстрайкера. «Хватит, больше никакой слабости, нет», — закричала Глория и ринулась к своему упавшему отцу. Зеленое свечение, рвущееся из тела Авроры, разрушало ее рваную шкуру и обращало перья в пепел, смываемый дождем и оставляя от нее больше кибер, чем пони. На мгновение взгляд этих светящихся зеленых глаз задержался на механических пальцах и когтях, измазанных кровью ее мужа. С мимолетным выражением ужаса она взглянула на его тело и на свою дочь. Затем с воплем, который я слышала в захороненном подземном городе, она рванулась в разрываемое молниями небо. Лайтин Дансер и я бросились к упавшему Скайстрайкеру. «Остановите ее, я им займусь», — крикнула она. И пони Нивара немедленно защелкнули свои шлемы и поднялись в воздух. Глори, с застывшим на лице страданием, делала все возможное, чтобы остановить кровь. Лайтин Дансер вынула знакомые фиолетовые зелья и вливала их Скайстрайкеру в рот. «Давай же, папочка, ты и не с таким справлялся. Я же помню все твои истории. От дракона тебе сильнее досталось», — причитала Глори, пытаясь спасти оставшегося из своих родителей. Но хотя раны немного закрылись, казалось, какая-то сила препятствует магии восстановления. Раны исходили странным болезненным свечением. «Зелья не работают, Бликджик», — в отчаянии зарыдала голубая пегаска. «Аврора, моя Аврора, что же с ней случилось?» — прохрипел Скайстрайкер. «Какой дурак!» — услышал ее голос. «Ее имя, и я какой же дурак!» «Тише! Ты должен выжить ради Глори!» «Ты понял? Глори не должна потерять сегодня обоих родителей», — сказала я, затем обернулась к двум кобылам. «Вы сможете донести его до звездного дома, там зелья могут быть более эффективными». Глори сняла со Стрейкера обрывки брони. «Думаю, да», — ответила она, пытаясь справиться со слезами, и мы осторожно закрепили Скайстрайкера у нее на спине. Я послала отчаянное сообщение Лакуне, чтобы она как можно скорее прибыла в звездный дом и применила свою лечащую магию к отцу Глори. После этого осталось уточнить последнее. «Ты ведь не попытаешься схватить Глори, верно?» — напряженным голосом спросила я Лайтин Дансер. «Прошу, она не Рейнбоу Дэш». Я надеялась, что это не прозвучало так, будто я сама себя пыталась в этом убедить. Лайтин Дансер взглянула на истекающего кровью Скайстрайкера и снова на меня. «Один ураган за раз, Бликджик. Поговорим об этом позже. Сейчас занимайся своей битвой». С этими словами она поднялась в воздух и осторожно полетела на северо-восток. Я вздохнула, глядя на кровь и пепел, смешивающиеся с дождевой водой. И почему все это всегда заканчивается слезами? Тут танку надоело ждать. Крыша подо мной разлетелась, и я полетела вниз в грохочущей лавине камня и балок, тяжело рухнув посреди бального зала, где Блюблат убил Розу. Изысканная комната была не так разорена, как другие помещения усадьбы. Пол белого мрамора не был разбит, а на колоннах до сих пор горцевали золотые резные фигурки единорогов. По обе стороны длинного зала бежали полутемные балконы. Несмотря на огромные размеры танка, здесь он вполне мог перемещаться и уж тем более был способен разнести меня на куски. Я медленно поднялась на копыта, и танковый двигатель взревел, как разъяренный дракон. Прожектора и пулеметы развернулись на меня. У Глори сейчас была своя битва, у меня своя. Хватит убегать, пришло время покончить с этим. Ну ладно, ты, ублюдок железный, хочешь поиграть? От безумия ситуации я ухмыльнулась от уха до уха. Делаем ставки. Я нырнула в сторону, и пулеметы загрохотали, в пыль разнося мрамор и почерневшее пятно, где умер Блюблад. Я нашла временное укрытие за колонной, но не решалась высунуться, пока ни пулеметы не стихнут. Бабахнули пушки, и часть колонны разлетелась кусками мрамора, наполняя воздух пылью и дымом. Прожектора качнулись взад-вперед, и танк развернулся и повел пулеметную очередь в мою сторону. Я выпрыгнула из-за угла колонны как раз в тот момент, когда пушки снова выстрелили, осыпая меня осколками камня, а я, на боку проскользив по полу, докатилась до лестницы, расходящейся выше буквы «Y». Когда танк снова развернулся ко мне и открыл огонь из пулеметов, мое тело реагировало почти автоматически. Прогибом назад, перебрасывая себя с передних копыт на задние и снова на передние, я поднималась вверх по лестнице, а пулеметная очередь шла прямо следом за мной. Там, где лестница раздваивалась, я увидела мраморную стену с тесненным на ней генеалогическим деревом Блюблада и, добравшись до нее под пулеметным огнем, метнулась в сторону и нырнула за очередную колонну в верхней части балкона, глядя, как пули прокладывают себе путь по барельефу, вплоть до последнего имени – Голденблад. Сунув в рот сапфир, я выглянула, чтобы посмотреть, как башня танка в дыму и подлющим на нее дождем медленно поворачивается от одного балкона к другому. Дождавшись, когда пушка укажет на дальний балкон, я со всех ног бросилась вперед, пригибаясь как можно ниже. Тем не менее, пулеметы открыли дикую пальбу, и башня главного калибра стала выцеливать меня. Я скрылась за колонной, чувствуя, как пули пробиваются сквозь камень потоком смертоносного металла. Сдвоенные пушки поднялись и указали на меня. Это было больно, я понятия не имею как, но я встала по-зебрински и бросилась с балкона в одном невероятном сальто, чувствуя, как огненные пальцы пулеметных снарядов пробивают мое тело и конечности. Но я не могла остановиться. Мое тело не могло остановиться. Пулеметы взвыли, пытаясь удерживать меня в прицеле. В воздухе меня накрыло взрывной волной, когда танк разнес балкон, где я стояла секундой ранее. С кровавым лязгом я приземлилась на танковой башне. Та дико начала вращаться взад-вперед, но я распласталась на ее поверхности и оказалась для пулеметов в слепой зоне. Зажав в пальцах меч, я скатилась к передней части танка и изо всех сил всадила лезвие в гнездо одной из пулеметных турелей. Магически заостренный серебристый клинок вошел в металл. Несколько секунд я мучительно давила на клинок, сверкнула искрой, турель замерла. Я торопливо пошерудила лезвием для пущей надежности, затем вытащила его и повторила процесс на следующей пулеметной турели, пытавшейся прицелиться по мне. Она тоже заискрила и сдохла. Яростно взревев двигателем, танк закрутил вправо-влево своей главной башней. Я вскарабкалась обратно на верхушку башни и тут заметила его. Люк. Стараясь удержаться на плоской башне, я просунула кончик лезвия под люк и начала резать. «Вы, суки, должны сдохнуть», — думала я с холодной уверенностью. «Сейчас я разнесу ваши рожи». Внезапно танк рванулся к дальней стене и врезался в нее с такой силой, что только мои зубы и пара пальцев уберегли меня от падения. На секунду мы оба замерли, танк и я, а затем он сдал назад и выстрелил в стену из обеих пушек. Взрывная волна едва не сбила меня, и мой магически заостренный меч вырвался из люка, и его снесло обрушившейся на меня грудой обломков. Держась за люк, я оглядывалась с вершины танка, высматривая серебристый отблеск. Затем, словно чувствуя, что я задумала, проклятая машина сдала назад. Стиснув зубы, я поглядела на люк. Вокруг меня стучал дождь, льющийся через пробоину в крыше. Даже сейчас пулеметные стволы светились розовым. Скоро они снова восстановятся. И тут я заметила, что мне все же удалось проковырять в люке пробоину, размером с копыта. Оставалось только одно. Я просунула пальцы в дыру, присела и начала тянуть. Я чувствовала нарастающее напряжение, как обостряется чувство границы между металлом и плотью. Я напряглась сильнее, и приводы в ногах загудели, не рассчитанные на такие нагрузки, затем они задымились. Мой восстанавливающий талисман пытался оперативно их починить. «Тяни, черт возьми!» Моя плоть начала искривляться там, где заканчивалась пони, и начинался металл. Люк начал поддаваться, а у меня перед глазами уже появлялись предупреждения. Еще немного. Моих ноздрей достиг дым, струящийся из пулевых отверстий в моих ногах. Еще чуть-чуть, все начало отказывать, двигатели и силовые талисманы отключались один за другим в последнем спазматическом рывке. Перенапряжение моих металлических конечностей заставило мою уже разбитую заднюю ногу полностью взорваться, и моя правая передняя нога полностью вырвалась из сустава, обнажая кровавое месиво из плоти и металла. Наконец я попыталась выжать из своего киберпаничьего тела больше, чем то, на что оно было способно, и моя передняя нога лопнула в колене, бесполезно хлопнув меня по боку. Но оно того стоило. С моим последним рывком люк открылся. Теперь я просто должна была швырнуть блок взрывчатки с моей брони внутрь танка и хлопнуть по детонатору. Я заглянула внутрь башни, в пространство, так набитое непонятной машинерией, что внутри не смог бы разместиться ни один пони. Оно было заполнено проводами, талисманами и прозрачной стеклянной банкой, в которой лежала сфера и несколько металлических позвонков. Механическая рука, увенчанная камерой, развернулась ко мне, а затем оборудование внутри заговорило механическим голосом. «ПЗЗЗДП, БЗДА, не они в танке, он, танк, Диус», прошептала я в ответ. С моими разрушенными ногами и выгоревшим рогом я ничего не могла поделать, когда он дернулся назад и сбросил меня с башни на землю. Бежать было некуда, у меня не было сил бороться, когда он отодвинулся и навел на меня все стволы и прожектора. Он стоял там, и я почти представляла, как он наслаждается моментом. Взорвет ли он меня, разнеся в клочья, расстреляет из пулемета, раздавит меня траками? Его двигатель взрыкивал снова и снова. Так что я, покачиваясь в сидячем положении, взглянула в крошечные глазки камер под его прожекторами и крикнула во все горло: «Прости меня!» Обороты двигателя резко упали до холостого хода, а я сидела перед ним под льющим на меня дождем. «Мне очень жаль, что я убила тебя. Я видела твой шар памяти, Диус. Я чувствовала, что чувствовал ты. Я знаю, как Сангвайн держал тебя на коротком поводке и использовал твою боль против тебя, боль, которую не заслуживает ни один пони. Я закрыла глаза, и я видела шар в Мирамире. Я видела, что с тобой сделала Брас, что это. Я сжала челюсти и выпалила, что эта пизда сделала с тобой. Я смотрела в его камеры, и мои слезы, смешиваясь с дождем, оставляли мокрые дорожки на моем лице. Я знаю, что ты любил Твист, и я знаю, что она не смогла полюбить тебя в ответ, что ты никогда не хотел причинить ей боль. Ты просто хотел ее любить, но не смог, и ты допустил ошибку. И я видела, как в нити не пустил тебя к ней, когда всего, чего ты хотел, это увидеть ее всего раз, один гребаный раз, крикнула я, раскачиваясь под дождем. Но он не дал, он оставил тебя гнить в Хайтауэре, как последнего подонка. Я молча сидела, ожидая, что в любую секунду последует уничтожающий взрыв, но его не было. Все, что я могла, это просто сидеть, глядя, как на моем LUME отражаются критические сбои в нескольких моих конечностях. Я подняла свою разрушенную культю, показывая кабели, выходящие из моей разорванной плоти. Она не болела не так, как должна была. Теперь я знаю, Диус, каково это, быть киберпони. Знаю, что от этого будто чувствуешь себя мертвым внутри. Когда ты не понимаешь, как двигается твое тело, будто больше не владеешь им. Знаю это чувство неправильности, будто ты превращаешься в вещь. И я знаю, что ты чувствовал то же самое, Диус. Я знаю, каково это, чувствовать, что имеешь лишь одну нормальную часть из плоти и крови, что заставляет чувствовать себя пони, и мне очень жаль, что я лишила тебя и этого. Двигатель выдал долгое низкое рычание, но оно затихло. Когда-то ты был хорошим пони. Ты сражался за Эквестрию, был мародером, с пулеметом рвал врагов, удерживая холм, хотя тебе командовали отступать. И ты был монстром, Диус. Ты допустил ужасную ошибку, тут уж нет смысла врать. Но ты никогда не давал себе шанс показать, что ты можешь быть больше этой ошибки. Чтобы доказать, что ты лучший пони, чтобы быть лучше. Я раньше думала, что то, что ты сделал с моим домом, было ужасно. Что ты монстр и что заслужил все, что получил. Что ж, я уяснила, что значит допускать ужасные ошибки. Я знаю, что значит быть монстром, Диус. Я тоже стала монстром, крикнула я пони внутри машины. Но я получила шанс стать лучше, чтобы стать больше, чем монстром. И теперь ты можешь сделать так же. Ты можешь сделать лучший выбор. Можешь отвернуться от предвестников, которые посылают тебя убивать детей, искупить свою ошибку. В дыре, пробитой Диусом в стене, чтобы проехать, послышалась возня, и я увидела П-21, Скотт-Тейп и Рампиш, в шоке оглядывающие открывшуюся перед ними сцену. Я встретилась взглядом с П-21, чуть покачала головой, и он придержал кобылок, уже двинувшихся к нам. Склонив голову перед танком, я закрыла глаза. «Прошу, как один монстр другого, пожалуйста», – прошептала я, – «будь пони, Дув». Несколько секунд вокруг разлилась тишина, нарушаемая лишь шорохом дождя и низким гулом танка, а затем двигатель Диуса испустил механический вопль, и пушки выстрелили. Стену позади меня снесло, он выстрелил снова, и еще, еще. Взрывная волна от пушек ударяла в меня, и если бы мои уши были из плоти и крови, я бы уже наверняка оглохла. Он выстрелил снова, и еще раз, разнес стены и потолок. Его пулеметы крошили балконы, а пушки разносили в пыль окружающий нас мрамор. Еще, еще, еще. Наконец шквальный огонь прекратился, и лишь груда щебня посреди банкетного зала напоминала о случившемся. Дождь с шипением испарялся, попадая на раскаленные стволы, и смывал пыль с его полосатой брони. Я не двигалась. Из-за кучи обломков, в которой я по-прежнему сидела с опущенной головой и разбитым телом, медленно выглянули мои друзья. Все четыре камеры танка были направлены на меня, и я, слабо улыбнувшись, прошептала: «Спасибо». Диус рыкнул коробкой передач, развернулся, двинулся к дальней стене, и просто протаранив ее, выкатился наружу. Я медленно взглянула на своих друзей, и они бросились ко мне. «О, святая Селестия», — проговорила Скотт-Тейп, поднимая мою покореженную киберногу. «Блик-Джик, ну почему ты постоянно себя ломаешь? Может, это из-за кровопотери?» Но я рассмеялась, отчего они, похоже, еще больше забеспокоились, и тихо ответила: «Потому что я знаю, что есть те, кто снова сможет поставить меня на ноги, снова сделать меня пони». Я взглянула на Рампейдж. «Так мы победили?» «Ага», — отозвалась полосатая кобылка. Предвестники смылись, и Стилрейну тоже удалось уйти. П-21 взглянул в сторону, куда ушел Диус, и снова посмотрел на меня. «Как ты одолела его?» «Точно так же, как и ты меня», — тихо пробормотала я, наклоняя свое разбитое тело к нему. «Я дала ему шанс стать лучшим пони». Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 5. Модернизации. Война принесла миру смерть и страдания. Я сильно надеюсь, что подобного никогда больше не случится. Однако то, что я видел, не сулит роду пони ничего хорошего. Торнадо синего цвета почти что выломало двери в отделение медицинского центра Флаттерши. Ее свирепому взгляду могла бы позавидовать адская гончая. В дверном проеме стояла Глори, забрызганная кровью. «Теперь я здесь за главного», — уверенно и с силой прокричала она. Да так, что сама Рейнбоудеж бы загордилась ей. Немногочисленные пони в отделении так и застыли в немом удивлении при виде Глории, стоявших позади лакуны с четверкой пегасов в силовой броне. Я лежала словно мешок на спине лакуны, извиваясь в попытках смотреть то на отделение, то на фургоны, в которых мы везли сюда раненых от самой капеллы. «Стойте, стойте», — начал говорить коричневый земнопони, повернувшись к охране и стоящим по бокам зала лазерным турилем, охранявшим с полдюжины персонала. «Здесь мы, Гла». В этот же миг два ослепительных пучка изумрудного цвета магии пронзили отделение, и обе турели прекратили свое существование. Глори полетела к низверженному начальнику. «Это не обсуждается», — гаркнула она на него и затем скомандовала: «Тащи сюда всех, кто разбирается в медицине. Докторов, медсестер, акушерок. Мне все равно. Быстро». Ее властное копыто указало на двух охранников. «Вы двое, живо несите сюда все ведра, что только сможете найти, и начинайте кипятить воду». Дальше Глори указала на стоящих в осторожном ожидании пони. «Вы четверо, ведра и моющие средства в копыто, и живо драить те столы. У вас 2 минуты». Все пони в отделении просто уставились на нее с разинутыми ртами, но затем она крикнула: «Живо». Они задвигались так, будто сама Селестия явилась перед ними и начала раздавать приказы. «Скотт-Тейп, свяжись с Мегамартом через пипбак, Блик-Джик. Скажи им, что мы отдадим все, что забрали у предвестников, если они в течение 10 минут приведут сюда Бонсау и предоставят все лекарственные средства, что только смогут найти. Затем проверни то же самое с коллегией, и скажи им привести триаж». Кобылка отсоединила то, что осталось от моей ноги, чтобы ей было проще использовать мой пипбак, да и чтобы еще больше мне не навредить. Она открыла панель и повозилась чуток с управлением. Когда Скотч начала говорить, Глори уже повернулась к Лакуне. «Мы отправим Бумер и Лайтнинг Дансер в Мегамарт с фургоном. Лакуна, Хватит ли у тебя сил добраться до сообщества и вернуться назад со всем необходимым? Хватит, даже если придется испить воды в уборной. Торжественно пообещала она и уложила меня на скамейку, откуда мне открылся четкий вид на отделение. Хорошо, но прежде, чем уходить, отнеси моего отца к стазис-камерам. Глори повернулась к П-21. Иди наверх и удостоверься, что та камера, в которую мы поместили скотч, точно работает, а если нет, она запнулась на мгновение, не решаясь продолжить. Ее взгляд скользнул к отцу, который был с копыт до головы обмотан бинтами, а затем она посмотрела на меня, и мне оставалось только утешительно улыбнуться ей в ответ. Это бы большее из того, что я могла в данный миг сделать для нее. Постарайся ее починить, если сможешь, закончила Пегаска. В этот раз должно быть проще, пробормотал синий жеребец, бросив взгляд на скотч-тейп, которая вела беседу с Пипбаком, и побежал к лестнице. Дальше Глори занялась крестоносцами, которые следовали за нами от самой капеллы. Так, а вы переверните все здесь вверх дном на наличие целебных средств, шин, алкоголя, наркотиков и прочего. Все несите либо сюда, либо в операционную на 10-м этаже. Ясно, спорим, я найду больше, чем вы. Сразу проголосил один из них, превращая жизненно важное дело в игру, чтобы скрыть страх и напряжение, царящие у него внутри. Из соседних комнат в вестибюль начали выходить члены общества и коллегии, оторванные от сна вознёй. Их тут же ловили и находили работу. Когда Арчибальд, тот коричневый пони-начальник, начал говорить что-то об оплате, Глори заткнула его одним лишь взглядом, а затем, указав на кучи штурмовых и антимех винтовок, спросила: «Этих средств умерщвления будет достаточно, чтобы ты начал спасать жизни?» «Ну да, я полагаю», промямлил он. «Тогда вперед!» — крикнула Глори. «Ну а я просто подожду здесь и ну посмотрю», — пробормотала я со своего места. Через 5 минут столы были так надраены, будто их только что купили и привезли. Из фургонов начали приносить раненых. Еще у Звездного дома их погружали с таким расчетом, что самые тяжелораненые будут выгружены первыми. Среди них наверняка были и предвестники, но это сейчас не имело значения. Все были смертельно ранены, вот, что имело значение. Глори приказала медсестре налить в поддон дикого пегаса и простерилизовать там хирургические инструменты. Я им даже позавидовала чуть-чуть. Через вестибюль проплыла неподвижная фигура, несомая магией лакуны, и полетела наверх к хранилищу стазисных камер. На лице Глори отразилось сильное желание быть рядом с отцом, но это продолжалось лишь секунду, и работа закипела. В последнее время я не особо ценила Глори, как врача. Обычно я регенерировала, пользовалась целебными зельями или просто валялась в отключке от полученных травм. Я даже не видела, как она спасла скотч. И сейчас она брала в рот то один инструмент, то другой с ловкостью и изяществом, сравнимыми с навыками полета Рейнбоу Дэш. На этом фоне магия единорогов выглядела дешевым трюкачеством, быстрым и легким решением трудностей. Сейчас я могла видеть, как медицина зависит от навыков врача, не имеющего магических способностей. Глори в своей работе использовала всего одну магическую вещь – рекал-лектор, чтобы анестезировать больных. Когда спустя 20 минут подоспел Бонсау, моя подруга и доктор Земнопония из коллегиума успешно прооперировали порядка 6 пациентов. Старый жеребец тут же подключился к делу и с помощью магии начал вырывать раненых из костлявых лап старухи с косой. Но даже у магии были свои пределы. Раны-то она залечит, определенно. А как насчет инфекций, шока, оставленных ненароком частичках грязи? Глори же спасала пони ниткой, иголкой и скальпелем. Но без потерь не обошлось. Кобыла, которая вышла на бой с крестоносцами, вздрогнув, издала протяжный хрип и почила в бозе. Пегаска просто закрыла ей глаза, слегка кивнув головой, сполоснула копыта в ведре, простерилизовала их алкоголем и пошла на помощь следующему пациенту. Смерть на сегодня получила достаточно душ. Что до меня, то я просто смотрела на все это с глубоким чувством досады. Я хотела, чтобы мои конечности работали, чтобы я тоже могла кипятить белье для повязок или стерилизовать инструменты, чистить столы или просто заботиться о раненых детях. Но все, что я могла, это просто сидеть и смотреть, как пони лучше меня работали, чтобы спасти жизни других. Не всегда же мне быть на первых ролях. Где-то час спустя возвратилась Лакуна с Триаж и парой других пони. Было ясно видно, что Аликорн почти обессилел как магически, так и физически. Даже крылья ее бессильно волочились по полу. Всех, кто был на грани жизни и смерти, К этому времени уже прооперировали, и голубая единорожка могла подменить Глори на посту. «Глори», — проговорила я, когда та мыла копыта, смотря в кроваво-красную воду. Ответа не последовало. «Глори», — произнесла я громче. Она взяла ртом бутылку и легонько полила себе на копыта. «Глори». Пегаска подпрыгнула от неожиданности и выронила бутылку. По полу начала растекаться ценная, как никогда, огненная вода, на что Глори в шоке смотрела. Я попыталась поймать ее взгляд и более мягким тоном сказала: «Глори, иди к нему. Я не могу. Если он...» «Я...» — заикалась она, накрепко зажмурив глаза. «Я нужна здесь. Глори, иди». Я вспомнила мою мать и все, что осталось недосказанным между нами. «Иди к нему. Триаж уже здесь. Она присмотрит за ранеными. Ты сделала свою часть. Теперь иди». Она посмотрела на меня, и вся ее твердость рассыпалась в пыль, когда уголки ее глаз налились слезами. Ее передернуло. «Бликджик, я боюсь, что если...» «Как она могла? Почему?» Глори опустила голову, и я уже собралась было пойти поддержать ее, но вспомнила о ногах. «Почему она так поступила?» — закричала она. «Не знаю», — ответила я тихо и мягко. «Возможно, когнитум овладела ей и напала на твоего отца еще до того, как изменила свое мнение. Или, быть может, она хотела сделать нечто такое, что порвет ее связь с прошлой жизнью, с той, которую она желала, но которая бы не спасла пустошь. Не знаю. Все, что я знаю, это то, что твой отец там, наверху. Если он жив, то тебе надо с ним поговорить, а если...» Я закрыла глаза, вспоминая голову и кол. «Если нет, то сказать ему последнее прощай», — закончила я почти шепотом. Она смотрела на меня буквально секунду, а затем заключила меня в крепкие объятия. Даже не имея я ног, я вообразила, что сжимаю ее так же крепко, а сама тем временем прижала лицо к ее шее. «Спасибо», — прошептала она. Я вздохнула и поцеловала ее в шею, а затем, когда она меня отпустила, улыбнулась. «Давай, иди, я буду здесь. Рано или поздно Рампейдж приведет Равера». Я снова вздохнула, посмотрев на свои культи. «Думаю, я задолжаю ему ногу или три». «Хорошо», — сказала она, поднявшись в воздух. «Я скоро вернусь». И с этими словами ее радужная грива исчезла в лестничном проеме. Скотч-тейп смотрела на меня, держа в обнимку мою ногу с пикбаком. «Интересно, что бы подумала когнитум, узная она, что Эп 1101 владела кобылка. Часть меня находила это забавным, а вот другая...» «Есть что интересное?» Она вздохнула и посмотрела на ногу. «Тут полно разговоров о группе, которая штурмует какой-то собор. Еще говорят об операции выжигания и чем-то, связанным с Контерлотом. Ну, еще какая-то тарабарщина, думаю, зебры. Но про предвестников ничего нет. Если они и поддерживают связь друг с другом, то, должно быть, она проводная». Она посмотрела в сторону, затем снова на меня. «Бликджик, на меня тут очень странный тип смотрит. Бледный, в широкополой шляпе и с картами», — с улыбкой на лице спросила я. Скотч кивнула головой и снова посмотрела на пикбак с опаской. «А не переживай, это крупье, живет в пикбаке. Он, ну, приятель». Кобылка положила мою ногу и посмотрела на меня. Снова на пикбак, затем в сторону, а потом, наконец, наклонилась ко мне. «Бликджик, я его уже видела», — прошептала она. «Я бы села, если бы могла, то есть, в книге. Там на одной из карточек был пони, точь в точь он». С этими словами Скотч сняла с себя переметные сумки и, порывшись в них чуток, вытащила копию книги «Игры пустоши», которую она присмотрела в спортивных принадлежностях Silver Star. Она сразу открыла конец книги, куда было вложено несколько листов, и где в верхнем левом углу было написано «Персонажи». Ниже были напечатаны какие-то коробки и буквы, которые не имели никакого смысла. Стоило отметить, что отнюдь не дилетант расписывал рубашки карт персонажей. Они были очень детальными. На одной была нарисована кобыла в паровой силовой броне, на другой — единорожка, благоговейно склонившая голову и держащая в копытах талисман наподобие метки священника. Еще на одной — дерзко ухмыляющийся пегас с длинной винтовкой, прикрепленной к его броне. А еще там был крупье, та же шляпа, тот же пустой, мертвенный взгляд. На картинке он тасовал горящие карты между копыт. «Переверни-ка», — пробормотала я. «Имя: Смайлинг Джек. Раса: земнопони. Род деятельности: игрок оккультист. Родной город: Галлоус Хилл. Игрок: Эхо». «Понятно», — тихо сказала я. «Это могло быть лишь совпадением. Могли ведь быть и другие пони с таким именем. Однако я начала сомневаться, что совпадения существуют. Крупье работал на Голденблада, он был его личным секретарем, а также мародером. Как-то так случилось, что всем в этой команде не повезло в жизни. Внезапно все напыщенные тирады Крупье предстали в новом свете. Он видел, как команда раскалывается на части после смерти Биг Макинтоша, видел, как один соратник сошел с ума, другой встал на преступную тропу, а остальные просто разбрелись кто куда. Дув, Псалм, Твист, Джетстрим, Стоунвинг, Ванити, Эпплснек, Биг Макинтош, Эхо. Теперь все они были в сборе. Пес считает, у пони трудности, сказал спокойным тоном Ровер, потирая подбородок и сощурив раненый глаз. Вот только какие, Хаймэм. Он присел на деревянный ящик, который втащил внутрь, пока Триаж подготавливала свои хирургические инструменты. Ну, я ноги сломала, промямлила я, заливаясь краской. Теперь, когда раненых прооперировали, у специалистов нашлось время на тупых кобыл, которые ломают себе все, что можно, в попытках вскрыть танки голыми копытами. Триаж взглянула на Ровера, затем на меня. «Черт знает», — сказала она, поигрывая сигаретой во рту. «Может, она лодыжку потянула?» «Да ноги я сломала», — повторила я, закатывая глаза, потирая свой подбородок и издав еще один хай-мэм-мэм, Ровер сказал. «Пес считает, что у пса есть зацепка, но пес не уверен». Он посмотрел на притворно ухмыляющуюся Триаж и продолжил. «Может, чего-то не хватает?» «Да нет, сам подумай, как такое возможно?» — вопросила единорожка сделанным удивлением, и, левитировав мои оторванные конечности, тоже начала потирать подбородок. «Не она ли случаем самый сильный и выносливый киберпони в округе?» Пес так и считал, саркастически вторил ее Ровер. «Пони ведь так себя и ведет, да говорю же вам, я сломала ноги», — крикнула я, совершенно игнорирующий меня, паре специалистов. «Может, это не физиологическое?» — предположила единорожка. «Пони считает, что проблема у пони в мозгу», — в притворном шоке спросил Ровер. «Очень может быть», — уверенно покачала головой Триаж. «Хорошо, я, дура, которая сломала ноги», — крикнула я. «Довольны?» Триаж подпрыгнула и посмотрела на меня с широко открытыми глазами. «Эврика, у нас есть прогресс». Ровер скрестил руки и, чуть наклонив голову, кивнул. «Да, возможно, пони ведет нас к правильному ответу. Но как нам это исправить? То есть мы же не можем излечить ее тупость?» «Нет, нет, пес, конечно, хорош, но чудеса не творит», — помотал головой Ровер. «Как же я вас ненавижу», — с сердитым взглядом процедила я. Парочка спокойно изогнула брови, а затем они одновременно посмотрели сначала на меня, потом друг на друга и заговорщически улыбнулись. «Мне такая обстановка не особо нравится. У пса есть решение. Если пони не может не портить труды пса, то пес просто сделает ее куда сильнее». Он с ухмылкой посмотрел на Триаж. «Что думает пони?» «Пони охранница?» Рог единорожки засветился, и я почувствовала некое движение в районе бедра. С хлопком моя последняя нога отсоединилась. «Думаю, нам надо сразу начать с пони суперстраж, а то этот вопрос так и продолжит подниматься», — также с ухмылкой ответила Триаж. «Я сразу же представила, как мне приделают 6 ног, каждую величиной с мое тело, и сразу же завиляла своими культями, в тщетной попытке убежать. Но Триаж левитировала меня обратно к ним. «Нет, вы меня на стол не затащите». Врач-единорог поместила меня обратно в центр стола и вздохнула. «Шутки в сторону, Бликджик. Эти протезы не предназначены для вещей, которыми ты обычно занимаешься. Тело, кстати, тоже не железное. Все эти навороты для скрытности тебе не подходят, признай это. Тебе нужны боевые импланты и протезы, которые могут выдержать твои стандартные невзгоды». «Но я не хочу стать Диусом», — пробормотала я. «Я хочу быть из плоти и крови». «Он тоже хотел». Триаж фыркнула и закатила глаза. «Тогда привыкай быть калекой. С такой жизнью, какую ты ведешь, даже талисманы тебе не помощники. А теперь подумай, какая от тебя будет польза, если ты не сможешь даже передвигаться». «Пошла ты», — прошипела я ей в ответ и прикрыла глаза. Я видела, кем стала Аврора, тем, кем был Диус. Я уже представляла, как становлюсь еще одной Авророй. Осталось ли в ней вообще что-нибудь по ничье? «Я не хочу стать машиной, Триаж». «Я не», — начала было я, а потом ударила со всей силы затылком о стол. «Блядь, я почти видела, как моя мать смотрит на меня из небытия. Не всегда дело в тебе, Бликджик», — слышала я голос П-21 у себя в ушах. «Я и раньше жертвовала плотью и кровью ради других. Что же, пожертвую еще чуть-чуть. Тем не менее, где кончалась та грань, где я переставала быть Блик-Джек и становилась Авророй. Не пересекла ли я ее уже? Я еле сдерживала слезы отчаяния, накатившего на меня. «Прости», — пробормотала я, — «не извиняйся». «В подобных обстоятельствах я другого и не ожидала», — ответила Триаж. Я закрыла глаза. «Я не была Авророй, я была лучше. Я была. Что у вас есть?» Тихо осведомилась я. Ровер посмотрел на меня и сказал: «Пони счастливая, у пони есть друзья. Некоторое время назад профессор Зодиак поняла, что тебе понадобятся протезы посерьезнее», — сказала Триаж, — «несмотря на то, что ты этого не признаешь. Нам сказали искать наработки и образцы проекта «Стальной пони». Она вздохнула и продолжила: «Целью проекта было создание кибербойцов стальных рейнджеров и шедоуболтов, но сами протезы и импланты оказалось днем с огнем не найти. Пришлось бы собрать свое КБ, чтобы создать все с нуля». Я нахмурила брови. «Так у вас нет протезов посерьезнее?» «Не совсем», — ответила Триаж, когда ее рог засиял и она левитировала куски черного металла из ящика. Я с удивлением моргнула и уставилась на часть ноги силовой брони Анклава. «Понимаешь, мы не будем досконально создавать их с нуля. Мы создадим новые на основе твоих ног, остатках силовой брони Скайстрайкера и запчастях для брони шедоуболтов. У вас получится?» — спросила я, не скрывая удивления. Вздохнув, синяя единорожка сказала: «Думаю, да. В основе брони шедоуболтов лежит все та же силовая броня, просто более усиленная версия. Главной задачей создателей была не броня, а максимальная сила. Однако, нам придется также укрепить твои суставы и позвоночник, а то одно неудачное падение может стать роковым». Она левитировала еще один продолговатый кусок черного металла. К счастью, того, что осталось от брони Скайстрайкера, должно хватить. Триаж посмотрела в ящик и скривила губы в недовольной мине. «Плохо, что от крылатых стражей, считай, ничего не осталось. А как по мне, это замечательно. Не люблю то, что может поднять меня выше 5 метров над уровнем земли. Как только я разберусь с телепортацией». Я вздохнула и одарила ее полуулыбкой. «Просто постарайтесь не сделать из меня робота. Не хочу, чтобы Глори потребовались гаечные ключи во время наших занятий любовью». «Можно было и без этих подробностей», — содрогнувшись, ответила Триаж. Затем левитировала одну из моих ног. «Сейчас мы тебя подлатаем, хотя плечо нам хлопот-то доставит. И да, нам придется ввести тебя в шар памяти, пока мы будем работать. Однако», — добавил Ровер, поднимая палец, — «пони должна будет кое-что сделать в уплату работы. В общем-то, этого я ожидала. Я схожу в Гримхуф. Мне очень хотелось выследить Стилрейна и Аврору, но таково его требование. А вот у коллеги есть отдельная просьба», — проговорила единорожка с улыбкой. «Дело в том, что нам позарез нужен стабильный источник пищи. Сообщество годами продавало нам продукты по завышенной цене. И то, потому что мы руководили их плантациями, а потом они нас турнули и прекратили торговлю. Но есть одна плантация, которая никогда и не работала, вследствие сильного очага хма, сильнее, чем где-либо еще. Я не знаю, может, это у всех киберпони, не суть. Главное, что у тебя есть некий иммунитет к хма. В общем, мы хотим, чтобы ты сходила туда и посмотрела, можно ли с этой плантацией чего сделать. Похоже, что моя устойчивость к хма раздражала синюю единорожку. Думаю, что она не любила загадки почище меня. А почему на остальных плантациях нет хма? Без понятия. Они были своего рода полигоном стойлтек, где выращивали сады и огороды для стойл. А эту плантацию сдали в аренду некой компании под названием «Розлок Агрифармс». Мы пробовали посылать туда роботов, но турели не дали им далеко заехать. «Розлок Агрифармс. Где-то я уже слышала это название». «Хорошо», — вздохнула я в знак согласия. «Как только выберемся отсюда, так сразу туда». Чувство некого возмущения не давало покоя. У меня были дела и поважнее. Но, думаю, поиск Стилрейна и Авроры могли и подождать до тех пор, пока я не уплачу долг. «Замечательно», — покачал головой Ровер. «Хорошо, когда пони держит слово». Триаж открыла свои сумки и вытащила несколько талисманов и прочих магических изделий. Затем она левитировала шар памяти и нечто очень острое. «Надеюсь, ты готова к длинной ночи». Я закрыла глаза и легла на спину. Ночь уже была достаточно длинной. Шар коснулся моего рога. Мир треснул, разбился на части и сформировался заново. Я была белой кобылкой-единорогом. Она глядела в зеркало. У нее была слегка необычная внешность. Зрачки и грива искрились хаотичной радугой. Изящный завиток золота вокруг рога был украшен крошечным рубином и прекрасно сочетался с ее сверкающим платьем, усеянным тысячами маленьких драгоценных камней. Разрез на платье выдал ее кьюти-марку. Бриллиант, сверкающий всеми цветами спектра. Единорожка открыла колпачок губной помады, аккуратно провела красную тонкую линию, причмокнула губами и улыбнулась. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и сказала: «Все в порядке, Даймонд Флэш, ты сможешь сделать это». Она повернулась, взмахнув своим разноцветным хвостом, выгорцевала из ванной и окунулась в суматоху огромного сборища пони. Комната, напоминающая пещеру, была погружена в огни, музыку и шум. Дюжины экранов и кабинок заполнили сводчатую комнату, и пони всех видов, равно как и несколько представителей иных рас, расхаживали по ней, оглядывая разнообразные чудеса. Над этим всем висела магически подсвеченная табличка «Технологическая ярмарка Эквестри». Очевидно, я очутилась здесь в самый разгар выставки. В отдалении я заметила Эгплджик, стоявшую под круглым балконом, где находилась моя хозяйка. Пони была рядом с каким-то зеленым жеребцом и разговаривала с Рейнбоу Дэш. Пинки Пай прохаживалась с охраной двумя этажами выше. Напротив нее Твайлайт Спаркл критически осматривала стенд МТН. Похоже, она была недовольна качеством его подготовки. Две изумрудные кобылки единорога суетились вокруг с экранами, стараясь хоть как-то угодить требованиям фиолетовой кобылки. У Стоилтек имелось целых три массивных дисплея высотой с трехэтажный дом, изображавших строение какого-то стойла. Стало ясно, что ярмарке не хватало места даже в таком огромном помещении. Толпа, ходящая туда-сюда по крыльям и основным этажам здания, была поистине неизмерима. Даймонд Флэш аккуратно пробиралась через столпотворение. Каждый из пони выглядел так же прекрасно, как и она, если не лучше. Она левитировала бокал шампанского и нервно пригубила его, взглянув на экран. Флэш Индастри сделали нечто, заставляющее десятки пони энергично охать и ахать. Единорожка подобралась поближе, хорошо одетые пони посмотрели на нее, оценили ее наряд и посторонились. Флэш Индастрис, создатели магического оружия, известного по всей Эквестри, представляют последнейшую и великолепнейшую разработку в технологии матрицы щита. Надрывался оратор, и на дальнем конце платформы словно по волшебству возник гигантский бриллиант. Вы все знаете работу Флэш Индастрис на примере AIP-7 с модернизированной фотонной камерой фокусировки, с переработанной кристаллической структурой и возможностью проецировать фокус луча, длину волны, энергию выплеска и скорость перезарядки. А теперь вы станете свидетелями нового поколения энергетического вооружения Флэш. Знакомый коробкообразный энергопистолет появился на противоположном краю сцены. Бриллиант начал светиться, и вокруг него возник шестиугольник мерцающих панелей. Используя лишь лучшие камни из кристальной империи, прибор развертывания инерционной защиты магически автономный, или ПРЗМА, создает магический щит, непроницаемый для обычного оружия. Убедитесь сами в потрясающей мощи Флэш. Пистолет испустил несколько малиновых лучей, бьющихся о вращающиеся панели, которые становились все ярче и ярче с каждым попаданием. Что я слышу? Недостаточно ярко для вас, лучевая винтовка появилась рядом с пистолетом. Посмотрим, сумеет ли ПРЗМА управиться с устрашающей мощью АЛВ-12. Теперь с улучшенными платиновыми держателями камней. Ярчайшие лучи ударили туда, куда до этого целился пистолет, но щит выдержал. А во, может, нам нужно кое-что поярче. Как насчет Flash 833 Force? Проорал выступающий, и третья винтовка, на сей раз выглядящая немного курносой, встала рядом с сотоварками, чтобы потерпеть сокрушительное поражение в битве со щитом. Парочка пони, находящихся впереди, невольно попятилась, когда рядом с ними пронесся шквал красных лучей, впечатавшихся в магические панели. Я знаю, о чем вы все думаете, как такое возможно, но вы еще ничего толком и не увидели, пони. Потому что я знаю, о чем кое-кто из вас гадает, что если каким-то образом ПРЗМА выйдет из строя, будете ли вы обречены, взорвался вопросами конферансье этого странного шоу. Вовсе нет, и тогда бриллиант опустился обратно под платформу, хотя магическое поле осталось на месте. Красная энергия врезалась в него и бессильно стекла искрами вниз. Щит работал даже без источника питания. Так что пока ваши враги стреляют, ПРЗМА будет работать. Воистину чудесное изобретение Flash Industries. Пушки перестали стрелять, и три красивые кобылки и привлекательный жеребец спустились с платформы, раздавая брошюрки о потрясающей продукции Flash. Diamond Flash облегченно выдохнула. «Замечательный экран», — раздался голос позади нее, и она обернулась, уставившись на симпатичного желтого земнопони и его компаньонку, красавицу-единорожку. «Хорс, и свети Биль, я, что за?» В смысле, она боролась с собой, пытаясь успокоиться, и улыбнулась так небрежно, как только могла. «Я очень рада, что вы нашли это представление впечатляющим». Он добродушно ухмыльнулся и двинулся с места. «Лично у меня, однако, есть вопрос касательно того, стоило ли демонстрировать разработку, которая выставляет другую вашу продукцию устаревшей. Это определенно занимательный ход». Даймонд сглотнула. «Что, я должна ждать, пока конкурент с потрохами купит МТН?» Кобылка отрицающе взметнула гривой, умудрившись вложить в незамысловатый жест всю свою грацию. «Когда вы увидите ценник для одного ПРЗМ счета, вы поймете, что я в любом случае сделаю целое состояние». Она посмотрела на Эпплджик, отыскав ее взглядом в глубине комнаты. «Кроме того, МФТ призывает обратить больше внимания на оборонительное снаряжение, такое как силовая броня. Уверен, зебры точно оценят их новые разработки», — бросил Хорс с едким сарказмом в голосе. Он оглядел толпу пони и вздохнул. «Сплошные заботы с этой ярмаркой, но именно здесь ошиваются самые высокопоставленные крупы, решая, каким будет будущее». Он улыбнулся, взглянув на нее еще раз, и приподнял брови. «И вы определенно выглядите одной из них. Посмотрите на себя. Скромный изобретатель магического оружия МТН. Кто мог бы предположить? Я всего лишь стараюсь делать то, что лучше для компании. И для Эквестри», — добавила она неуверенно, будто решая для себя, дразнил ее Хорс или нет. Она взглянула на Свети Бель, нахмурилась и повернулась к экрану Стоилтек, где Свети Бель обращалась к собранию пони. Ее глаза расширились. Даймонд переводила взгляд с одной Бель на другую, приоткрыв в изумлении рот. «Обожаю этот взгляд», — усмехнулся Хорс. «Это робот?» — спросила Даймонд Флэш. «Новейший и улучшенный», — он улыбнулся. «Свети-бот 2.0», — добавил он со взмахом копыта, а робот на самом деле покраснела и опустила глаза. «Она не для показа, конечно. Она вся для меня. Мне просто нравится смотреть, как Стоилтек уходит от потенциальных вопросов». Хорс взглянул на далекую реальную Свети-бель странным, жестким взглядом. «Однажды я предложил ей копыта и сердце, но она отказалась. Так что я сделал ту, которая согласилась. Я считаю, она удалась на славу». «Согласна», — произнесла Даймонд Флэш, оглядываясь. «Мне интересно, что произойдет, если появятся принцессы». Хорс закатил глаза. «О, я полагаю, Луна появится, в конце концов. Расскажет немного скучную речь об инновациях, насколько она рада нашим изобретениям, напомнит всем, что нужно сделать все, чтобы выиграть войну, а после этого телепортируется обратно в Кантерлот. Ура, ура, ура». Он пренебрежительно зевнул. «Мне было бы намного больше интересно, если бы Селестия высунула свой роб за пределы школы, но у нее еще меньше желания находиться рядом с оружием, как это». Пони оглядел толпу, а затем подарил ей небольшую жестокую ухмылку. «О, смотри, ее ходячий мертвяк уже здесь». Даймонд проследила за его взглядом и увидела, как Голденблат весь в шрамах прогуливается по краю комнаты, огибая толпу. «Кто?» — он взглянул на нее, с жалостливым выражением на лице. «Ох, да, ты же не в курсе. Мне действительно уже не следует удивляться». Он ухмыльнулся и глянул вниз, на пони, что направлялся в сторону дисплеев со схемой убежища Стоилтек. «Это директор департамента межминистерских дел, тот самый Голденблат». Даймонд выглянула вниз, на изуродованного пони, который стоял в углу, в стороне от толпы, окружившей Свети Бель. После этого кобылка опять взглянула на Харса. «Ну и что?» — жеребец запрокинул голову и расхохотался. «Подумать только. Ну и что? Это так, мило». Он продолжил наблюдать за жеребцом. «Когда я был временным директором МВТ, я обнаружил много разных интересных вещей о Голденбладе и его маленьком офисе. Вещи, которые вам сложно себе представить. Все лежало прямо-таки на поверхности. Достаточно знать, где искать информацию». Он поймал взгляд Даймонда, и его губы искривились в усмешке. «Эпплджик, конечно же, не знает. Она не имеет понятия и о десятой части того, что творилось за ее спиной». Он одарил оранжевую кобылу и ее сопровождающих соболезнующим взглядом. «Вы что-то знаете о том, что с ней случилось несчастный случай, Не так ли? Голос Даймонд упал до шепота. Хорс взглянул на нее, его губы разошлись еще шире. Я знала пони, которые так улыбались. И я захотела стереть эту ухмылку с его лица. Почему, конечно же, нет? Как вы могли такое подумать? Спросил он фальшивым оскорбленным тоном, прижав копыта к жилету своего смокинга. Затем он взглянул на зеленых сопровождающих Эпплджика и усмехнулся. Какая трагедия, ведь тот, кто это подстроил, был убит, а не задержан. Можете себе вообразить, что могли бы раскопать ребята из морали, если бы сумели арестовать его? Да ведь, думается мне, кто бы ни организовал это дельце, он не слабо обставил агентов Розовой, когда устранил убийцу. Так сказать, утолил жажду мести Эпплсника, не отходя от кассы. Он фыркнул и покачал головой, такая ирония. Говорил ли он на себе или Голденбладе, тьфу, в любом случае, мне это не нравится. Кобылка нервно облизала губы, отводя глаза от красивого желтого жеребца. Даймонд медленно начал отходить от Хорса. Я должна Хаэм пойти поговорить. Но Хорс потянулся к ней и снова потянул в направлении платформы, где демонстрировался ПР из ЭМА. Хах, если хочешь быть одним из игроков, тебе стоит выучить, как делаются дела за кулисами общественной жизни, знаешь ли. Он мотнул головой в сторону толпы, робот кивнул в ответ и направился туда, отвлекая внимание от парочки. Это Светибель. Прокатился по столпотворению рокот, а робот слегка позвякивающим голосом принялся петь. Хорс отвел Даймонд от сцены. «Чего ты хочешь, Хорс?» – спросила она осторожно. «О, чего же хочет любой из нас, кобыл? Денег, особняков?» – ухмыльнулся он. «Позвольте мне задать вам тот же вопрос. Чего хотите вы, Даймонд?» Она задумалась на секунду. «Ну, делать то, что лучше для моей компании, и для моей дочери, и для Эквестрии, конечно». Он наигранно зевнул. «Да, как добропорядочно по отношению к вашим акционерам, природе и нации». Он нахмурился и подошел ближе. «Чего вы хотите? Действительно хотите? Какие ужасные, эгоистичные, неблагородные желания мурлычет в вашем сердце, заставляя показать магический талисман, который делает все другие ваши виды оружия, и, возможно, саму войну, устаревшими?» Даймонд посмотрела в его властные карие глаза. «Магия», — сказала она почти шепотом, — «я никогда не была хороша в ней. Все, что я могла сделать, так это управлять светом, и когда это перестало приносить пользу, я была переведена на освещение в лабораторию. Я хочу сделать магию, мощную, как у принцессы, или как у Твайлайт», сказала она горячо. Небольшая, торжествующая улыбка промелькнула на его лице. «Вы бы хотели иметь возможность сделать это, творить магию невероятного уровня?» Она на мгновение замялась, потом кивнула. «Больше всего на свете». Хорс усмехнулся, а затем склонил голову к маленькой двери. «Позвольте мне показать вам кое-что». Он провел ее через маленькую служебную дверь вниз, в коридор обслуживания, просматриваемый медленно поворачивающимися камерами наблюдения. Хорс вытащил странную карту с драгоценными камнями и поднял ее, когда они подошли к камерам. Раздался сигнал, и красные огни над камерами выключились. Он взглянул на недоверчивую кобылку и подмигнул. В конце концов, они дошли до небольшого, невзрачного офиса, и он спрятал карту. Хорс подошел к большим книжным шкафам. «Ах, старое произведение, но занимательное. Принципы власти», — он протянул копыта и вытащил книгу. «И применение технологий», — пробормотал он, вытянув другую. Раздался слабый щелчок, и книжный шкаф отъехал в сторону. «Классика никогда не стареет». Он вытащил другую украшенную карту из своего смокинга, взяв ее ртом. Сразу же за шкафом появилась стальная дверь. На ней красовался символ Министерства военных технологий, но я еще приметила маленький значок ДМД в углу двери. Красная линза выскочила из середины двери и просканировала Хорса, Даймонд и странную карту. Дверь с шипением открылась, и два огромных робота, возможно, самые первые модели ультрастражей, выкатились из своих ниш. «Один на 24D3i», — сказал Хорс вскользь, убирая карточку. Мгновенно оба робота направили свое оружие в сторону Даймонд. Она вскрикнула, и он поспешно добавил: «И один консультант». Роботы запищали и вернулись в свои ниши. «Пугающие вещи происходят порой, не так ли? Что это за место?» — нервно спросила она. «Помимо двух роботов здесь находилась шахта лифта с подъемной платформой. Это Министерство военных технологий», — сказал он, вступив на лифт. «Там, внизу, ну это удивительно». Он ухмыльнулся ей. «Вы все еще можете уйти, Флеши, вернитесь к созданию продуктов с участием в заседаниях совета директоров и гоняйтесь за квартальными показателями. Я знала, что был только один ответ. Она повернулась и встала на платформу рядом с ним. Подъемник покачнулся и начал снижаться. Только зеленые огни давали слабое освещение, пока они спускались вниз. Даймонд начала нервно расхаживать туда-сюда. Куда мы едем? Гладкие бетонные стены уступили место необтесанному камню, укрепленному балками. Вниз, ответил он просто, в глубинах под Хуффингтоном есть много чего. Еще до того, как изначальный город был разрушен до основания, он имел довольно потрясающее количество стоков, канализационных труб и тоннелей доступа. Это как если бы город всегда пытался заставить своих жителей исследовать его недра, забираясь все глубже и глубже под землю. Он взглянул на нее и усмехнулся. «Нервничаешь?» «Нет», — резко сказала она. «Лгунья», — ответил он, — «единороги всегда лгут, когда дело доходит до подземелий. Вы любите блестящие вещи, но камни, грязь, кости?» «Нет, тебе действительно здесь не место», — сказал он, случайно посмотрев на стену. Даймонд посмотрела на него с изумлением. «Вам не нравятся единороги?» Он посмотрел на нее, приподнял бровь и улыбнулся. «По правде говоря, я ненавижу всех вас до единого», он повернулся к каменной стене. «Это ревность, на самом деле. Вы созданы, чтобы творить чудеса. Мы не можем. Это ваша мечта, сделать невероятное волшебство. Ну, а моя мечта, что когда-нибудь мы будем иметь технологию настолько совершенную, что не будет разницы между единорогами и другими пони. Мы все будем равны. Ты пугающе откровенен», пробормотала она. Он коротко рассмеялся. «Это все из-за места. Оно приносит извне честность в меня». Он повернулся и указал на стену, которая теперь сверкала огромными черными полосами. «Как только мы вырыли туннели, чтобы принести строительные материалы в ядро, мы столкнулись с этим слоем обсидиана. Он толще любого, с каким я когда-либо сталкивался. Это странно, потому что обсидиан редко образуется так глубоко под землей. Он также плохая основа для небоскребов, но, зачарованный и обработанный, являются весьма полезными в качестве строительного материала. Но под ним мы столкнулись с кое-чем еще более удивительным — слой битого и сжатого гранита. Моих знаний в геологии несколько недостаточно, призналась Даймонд. Хорс невесело усмехнулся. Это была единственная вещь, которая мне нравилась в Голде. Он мог говорить про камни весь день. Я думаю, что это единственное, что мне в нем нравится. Он указал на серые стены. Гранит сформировался несколько эпох назад, это самый твердый камень в мире, но что-то разрушило его на куски. Это был не какой-то медленный процесс эрозии, а быстрое разрушительное явление. Еще более удивительным оказалось то, что в нескольких местах мы обнаружили ниши с нетронутыми зебринскими руинами, похороненными под лавиной мусора. «Зебры, в Эквестри?» – спросила она, сбитая с толку. «Умоляю вас, это было за много веков до создания Эквестри. Юникорния и Пегасополис требовали от нас поставок еды», — сказал он, закатывая глаза. «Мы остановились на двух теориях. Либо произошел своего рода катаклизм, извержение вулкана, или колоссальный удар взорвал гору гранита и разбросал обломки по всей долине. Магма поднялась и быстро охладилась, формируя слой обсидиана, который был похоронен под камнем. Он сунул копыта в смокинг и небрежно вытащил кусок блестящего серебристого металла. А потом мы нашли это». «Что это?» – спросила Даймонд. «Звездный металл, небесное железо, метеорит. Или, скорее, то, что от него осталось. То, что я обнаружил, это не просто элемент или сплав. Он имеет своеобразную атомную структуру, способную проявить особые видимые эффекты». Он самодовольно улыбнулся. «И я понял, что этот металл не просто создание забавляющейся природы. Это была технология. Непонятная технология для всех, кроме очень немногих избранных. Технология, которая позволит нам не только закончить войну с изумляющей легкостью, но и полностью преобразить мир, а может и всю вселенную». Даймонд сделала шаг назад от усмехающегося Харса. «Конечно, это просто моя любимая теория». Он посмотрел вниз, где зеленое свечение становилось ярче и устойчивее. «Тогда мы нашли». Он замолчал, и вдруг лифт упал в исполинское, идеально круглое пространство. Это несколько зеленых огней вдоль подвесных тросов лифта были единственным источником света, безуспешно пытавшимися осветить огромное пространство вокруг нас. В изумрудном сумраке плавали бесчисленные пылинки призрачно-белого цвета, кружащиеся в центре помещения. По краям пещеры находились зазубренные серебристые кристаллы, выступающие на добрую сотню футов. Зеленые дуги потрескивающей энергии вспыхивали там и сям, танцевали на краях лезвий, как далекая гроза. Рой крошечных жужжащих точек кружился и извивался около серебряных пиков, похожий на металлический туман. «Что как?» — выдохнула Даймонд, уставившись в полумрак. Лифт скользнул вниз к массивному шарообразному объекту, начиная останавливаться в самом центре камеры в сотнях футов над землей. «Не мы создали это?» Хорс запустил какие-то машины, окружившие их со всех сторон. «Нечто когда-то и где-то создало это, используя технологии, которые мы и вообразить не можем». Инженеры Плджик и исследователи Твайлот назвали это Такамейр. Зебры называют его пожирателем душ. «Я же предпочитаю смотреть на это как на будущие расы пони». Она моргнула и изумленно уставилась на него. «Каким-каким же образом это может быть нашим будущим?» Лифт замер, достигнув станции. Кольцо терминалов замерцало, и полудюжина пони заняла места около каждого. Гул заполнил все пространство, достигнув такой силы, что моя грива встала бы торчком, услышь я его самолично. Даймонд заколебалась, когда знакомая волна бессилия прокатилась по ее телу. И что это кричит? Странная желтая кобылка с нелепо расположенными глазами и подвязанной черной гривой подскочила к ней и передала маленькую пластиковую коробочку на ленте из того же материала. Вот, возьми, у нее был чудной акцент. Это единственная вещь, которая может противостоять энергии окружающей среды. Даймонд нацепила коробочку на шею и облегченно вздохнула. «Доктор Така, глава проекта Такамейр, ты из Нейпана?» — спросила Даймонд Флэш в шоке. «Точно?» — пони улыбнулась и указала на остальных. «Это Бастилис Фэнси». Грозная на вид серая кобылка земнопони кивнула, практически неразличимая за своим терминалом. «Троцкий из Сталлианграда». Голубой жеребец с внушительной лохматой бородой подскочил и поцеловал копыта Даймонд. Хала из Седельной Арабии, Така показала на большого, до сих пор умудрившегося оставаться незамеченным пони, гармония из Кристальной Империи, идентифицировала она белую кобылку. Кобылка сверкала, ладно, блестящие пони, вот где мое терпение лопнуло. Пора бы уже остановиться со всем этим. Но я не смогла как следует подготовиться к тому, что увижу дальше. К виду последнего члена исследовательской команды. А это Амади, Така протянула копыта в сторону последнего участника маленькой приветственной викторины, фигуры, скрытой большим плащом. Она выступила вперед и стянула капюшон, открывая всеобщим взором полосатые черты мордочки и гриву. Это был жеребец, однако он не был просто полосат, он был покрыт татуировками, которые подчеркивали его полоски. Странные глифы усеивали его шкуру, сливаясь в широких сложных племенных метках. Взгляд желтых глаз сосредоточился на Даймонд, и он слегка улыбнулся, будто находя все происходящее здесь не более чем маленьким развлечением для себя. «Зебра, что как?» Даймонд сглотнула. Ее рот шевелился, но никаких звуков не доносилось. Наконец, она справилась с собой. «Я думала, зебры были В правительстве есть определенные личности, которые могут, если понадобится, проигнорировать текущий политический курс. Кроме того, другие зебры ненавидят мое племя куда сильнее, чем всю расу пони», нараспев произнес Амади. «Для меня великая честь быть тут», добавил он. С пониманием качнул головой, глядя на нее. «Но это трудно осознать, я согласен». Даймонд Флэш повернулась к Хорсу.